отступление, столкновение с реальным миром. Но я хочу спросить себя, как я дохожу до любви к людям, до упования, до благодарности, до послушания им? Как являются во мне чувства, на которых в сущности основывается любовь, благодарность и доверие к людям, и способности, посредством которых развивается человеческое послушание? И нахожу, что главным образом они исходят из отношения малого ребенка к его матери. Мать должна, она иначе не может, она будет вынуждена к этому силой простого чувственного инстинкта ухаживать за ребенком, кормить его, беречь и утешать. Делая это, она удовлетворяет своим потребностям. Она устраняет от него, что ему неприятно. Она помогает ему в его беспомощности. Ребенок получает уход и утешение. В нем развивается зародыш любви. Теперь перед его глазами находится предмет, никогда еще им не виданный. Он удивляется, боится, плачет. Мать крепче прижимает его к груди. Она забавляет его и развлекает. Плач его прекращается, но глаза его долго еще остаются влажными. Предмет снова появляется. Мать снова берет его на оберегающие его руки и снова улыбается ему, и теперь он больше не плачет, он отвечает на улыбку матери ясным незатуманенным взором. В это время в нем развивается зародыш доверия. При всяком требовании с его стороны мать спешит к его колыбели. Она там, когда он голоден. Она напоила его в минуту жажды. Когда он заслышит ее шаги, он умолкает. Когда он видит ее, то протягивает к ней руки. Его взор блестит, когда он у ее груди. Он сыт. Мать и быть сытым – для него синонимы. Он благодарит. Зародыши любви, доверия, благодарности скоро увеличиваются. Ребенок знает шаги матери, он улыбается ее тени. Кто похож на нее, того он любит. Существо, похожее на мать, для него доброе существо. Он улыбается образу своей матери, он улыбается человеческому образу. Кто любезен матери, тот любезен и ему. Кто падает в объятия матери, и он падает к тому в объятия. Кто целует мать, того и он целует. Зародыши любви к людям, зародыши братской любви развиваются в нем. Послушание в своем источнике есть способность, мотивы которой противодействуют первым склонностям физической природы. Его развитие основывается на искусстве. Оно не есть простое следствие чистого инстинкта, а только тесно связано с ним. Первое его развитие вполне инстинктивно. Как любви предшествует потребность, благодарности, исполнение просьбы, доверию, заботливость, так и послушанию предшествует бурное желание. Ребенок кричит, пока ожидает. Он нетерпелив, прежде чем станет послушен. Терпение развивается прежде послушания. Он становится послушным, собственно, лишь благодаря терпению. Первые проявления этой добродетели исключительно пассивны. Они проявляются главным образом вследствие сознания суровой нужды. Но и это прежде всего развивается на лоне матери. Ребенок должен ждать, пока она не откроет ему свои груди. Он должен ждать, пока она не даст ее ему. Позднее развивается в нем активное послушание, а еще позднее действительное сознание, что для него хорошо слушаться матери. Развитие человеческого рода исходит из сильного, мощного стремления к удовлетворению материальных потребностей. Грудь матери утешает первую бурю материальных желаний и порождает любовь. Вскоре после этого развивается страх. Рука матери утешает страх. Этот способ действия порождает соединение чувства любви и доверия и развивает первые зародыши благодарности. Природа высказывает себя жесткой в отношении бушующего ребенка. Он ушибается о дерево и камень, природа остается непреклонной. Он беснуется и кричит, он привыкает подчинять свою волю ее воле. Первые зародыши терпения, первые зародыши послушания развиты. Соединение, послушание и любовь, благодарность и доверие развивают первый зародыш совести, первую легкую тень чувства, что несправедливо бушевать против любящей матери, первую легкую тень чувства, что мать существует на свете не ради одного его. Первую тень сознания, что не все существует в свете лишь ради него. А вместе с этим развивается еще и другое чувство, что и он сам живет на свете не ради одного себя. Первая тень долга и права начинают проявляться. Это первые черты нравственного саморазвития, которое порождается естественными отношениями между ребенком и его матерью. Но в них в полном объеме заключается главный материальный зародыш того настроения, которое свойственно человеческой привязанности к виновнику своего бытия, то есть зародыш всякого чувства преданности Бога через посредство веры есть в сущности тот же зародыш, который породил привязанность младенца к его матери. И способ развития этих чувств в обоих случаях один и тот же. В обоих случаях младенец слышит, верит и слушается, но он не знает в это время, ни чему он верит, ни что делает. Между тем, первые причины его веры и его тогдашних поступков скоро начинают исчезать. Развивающаяся собственная сила заставляет теперь ребенка бросать руку матери. Он начинает сам сознавать себя, и в его груди развивается спокойная мысль: «Я больше не нуждаюсь в матери». Подобно тому, как первый зародыш любви, благодарности, доверия и послушания был простым следствием совпадания инстинктивных чувств матери и ребенка, так и теперь дальнейшее развитие этих зародившихся чувств заключается в высоком человеческом искусстве, но в искусстве, нити которого тотчас же упадут из твоих рук, если ты хоть на мгновение упустишь из вида начальные пункты, от которых исходит их тонкая ткань. Опасность от этой потери велика для твоего ребенка, и рана наступает. Он лепечет имя матери, он любит, он благодарит, он верит, он слушается. Ребенок слушает голос новых явлений, он должен слушать. Инстинкт младенца в нем погас. Вместо этого инстинкта занимает инстинкт растущих сил и зародыш нравственности, поскольку он исходит из чувств, свойственных младенцу, внезапно глохнет и должен заглохнуть. Если в это мгновение никто не свяжет первое биение высших чувств его нравственной природы, как жизненную нить с золотым веретеном творения. Мать, мать! Свет начинает теперь отделять ребенка от твоего сердца, и если в это мгновение никто не свяжет ему чувства его благородной натуры с новым явлением, с материальным миром, то все кончено. Человечество, человечество! Здесь, при переходе от исчезающих младенческих чувств к первому ощущению прелести мира, независимой от матери, здесь, когда почва, на которой вырастают благороднейшие чувства нашей природы, впервые начинает колебаться под ногами ребенка, Когда мать перестает быть для своего ребенка тем, чем была прежде, и наоборот, в нем развивается зародыш доверия к новому явлению, к миру, и увлечение этим новым явлением начинает уничтожать и поглощать доверие к матери, которая теперь для него не то, чем была прежде. Человечество, твое искусство должно прилагать все старания, чтобы при бездействии физических причин, порождающих чувства у младенца, иметь под рукой новые средства к их оживлению и прелесть нового явления мира, не иначе представить своему подрастающему ребенку, как в связи с этим чувством. Вот когда ты должен впервые не вверять его природе, а все делать для того, чтобы вырвать руководство им из ее слепых рук и предоставить влияние на него тем мероприятиям и силам, которые даны опытом тысячелетий. Мир, являющийся теперь перед глазами ребенка, есть мир, одинаково пагубный и для чистоты материальных наслаждений, и для духовных чувств, мир, полный борьбы из-за эгоистических побуждений, полный противоречий, насилия, притязательности, обмана. Бедный ребенок, твоя комната есть твой мир, но твой отец привязан к своей мастерской. У твоей матери сегодня досада, завтра гости, послезавтра капризы. Тебе скучно, ты спрашиваешь, твоя служанка не отвечает тебе, тебе хочется на улицу, ты не смеешь. Теперь ты споришь с сестрой из-за игрушки. Бедный ребенок! Что за злосчастное, бессердечное, губящее сердце вещь твой мир? Но он для тебя нечто большее. Когда ты прогуливаешься в раззолоченном экипаже под тенью деревьев, твоя руководительница обманывает твою мать, ты меньше страдаешь, но ты становишься хуже всех страдающих. Что ты приобрел? Твой мир еще более в тягость, чем всем страдающим. Этот мир так убаюкан в порче, в этом следствие его неестественного искусства и неестественного насилия, что более не имеет понятия о средствах сохранить чистоту сердца в груди человека и, напротив, совершенно оставляет без внимания человеческую невинность в самый опасный момент, как бессердечная мачеха своего пасынка, и эта беспечность в сотни случаев против одного имеет и должна иметь решающее значение в деле крушения главной цели человеческого усовершенствования, потому что новое явление, мир, становится в это время перед глазами ребенка без всякого противовеса односторонним и односторонне возбуждающим чувственными впечатлением, полученным от него, и таким образом его увещевание и благодаря своей односторонности и своей живости получает у ребенка решительный перевес над впечатлением, производимым опытом и чувствами, которые лежат в основе умственного и нравственного развития человеческого рода. Вследствие этого с этих пор эгоизм и порча ребенка получают такое великое и сильное развитие, в то же время душевное настроение, на материальной основе которого утверждены главнейшие его способности к нравственности и просвещению, также погибает. Сами по себе узкие ворота его нравственности, так сказать, загромождаются, и вся его физическая природа должна принять такое направление, которое отделяет путь разума от пути любви, делает более или менее тонкий эгоизм единственным мотивом для применения его силы и вследствие этого направляет к его погибели последствия его развития. Непонятно, как люди не знают этих общих источников своей порчи. Непонятно, почему общей целью их искусства не является стремление уничтожать их и подчинить воспитание человеческого рода принципам, которые должны не разрушать развивающиеся уже у младенцев чувства любви, благодарности и доверия, а содействовать в этот опасный момент большему развитию данных нам средств к соединению воедино нашего умственного и нравственного совершенствования содействовать также согласованию обучения и воспитания с одной стороны с законами физического механизма, на основании которых наш ум переходит от неясных наблюдений к ясным понятиям, с другой – с внутренними чувствами, с помощью которых постепенное развитие возвышается до признания и уважения нравственного закона. Непонятно, как люди не возвысятся до того, чтобы открыть непрерывный ряд всех способов к развитию ума и чувства, главной целью которых должно быть следующее. Преимущество, даваемое обучением и его механизмом, основывать на сохранении нравственного совершенства. Путем сохранения душевной чистоты предохранять эгоизм разума от его односторонних пагубных заблуждений и вообще подчинять чувственные впечатления убеждению, вожделение, благорасположению и благорасположение исправленной воле. Причины, требующие этого подчинения, глубоко заключены в моей природе. По мере того, как развиваются мои материальные силы, их преобладание снова должно исчезнуть вследствие существенных требований моего совершенствования, то есть должно выступить их подчинение высшему закону. Но и каждая ступень моего развития также должна быть закончена, прежде чем может наступить необходимость подчинения ее высшим целям. И это подчинение законченного еще незаконченному прежде всего требует чистого усвоения первоначальных пунктов всякого знания и самой определенной непрерывности в переходах от этих начал к последней цели, которой надо достигнуть. Но закон этой непрерывности следующий. Первое обучение ребенка никогда не бывает делом головы, никогда не бывает делом разума. Оно всегда бывает делом чувств, делом сердца, делом матери. Примечание. В 1769 году Пестолоцци приобрел небольшое имение под Сюрихом. В том же году он женился на Анне Шульгес, которая стала его верной помощницей. Они организовали в своем имении учреждение для бедных, в котором пытались впервые претворить в жизнь идеал трудовой школы. После произошедшей в Швейцарии революции правительство предоставило Пестолоцци для педагогической деятельности сначала бывший монастырь, где был организован приют для детей, а затем Пестолоцци открыл в Бургдорфе, а позже в Ивердоне, среднюю школу с интернатом, служившую одновременно базой для подготовки учителей. Здесь Пестолоцци удалось создать сплоченный коллектив единомышленников, совместно с которым он проводил успешную экспериментальную работу в области педагогики. Конец примечания.